Послушайте коротенький рассказ. Он называется «Вор молится». Есть удивительно меткие рассказы жизни московского митрополита Платона. Он строил себе скит. Однажды в плотничьей бригаде случилась кража. У плотника украли топор. Плотники никак не могли в своей среде найти вора. Они пришли ко владыке с просьбой помочь им найти преступника. «Помоги нам, святый отче, мы его из артели выкинем». «Да ведь я же не колдун, гадать не умею, могу только молитвой». «Как хочешь, только помоги», – просили артельщики. И вот митрополит собрал всех плотников, поставил их плечом к плечу и начал читать молитву. А все должны были ее повторять, эту молитву. Слова молитвы так и ложились в сердца плотников. Митрополит внезапно приостановил молитву и спросил: «Ну как, все вы молитесь?» «Все, все до единого», – отвечали хором артельщики. «А вор-то молится?» «Молюсь», – смиренно проговорил один артельщик. Так отыскали вора. Друзья мои, нечто подобное бывает с людьми, которым, слушая проповедника, кажется, что вся проповедь направлена только против них. Если это так, то это значит, что Дух Святой нашел дорогу к их сердцу.